Мифы о женском алкоголизме. В народе есть такое популярное поверье, что, мол, существуют особые женщины, опасные и проклятые, черные вдовы. Вы, наверное, догадываетесь, что я из тех, кто не верит в мистику. Подобные ярлыки для меня лишь показатель серьезных проблем в обществе. Однако у меня на приеме бывали те, кто, вероятно, служит прообразом для мифов о черных вдовах. Когда пьющая женщина создает семью с мужчиной, склонным к зависимости, он спивается, умирает по той или иной причине, а она снова выходит замуж, и история повторяется. Почему это происходит? Объективных и совершенно не мистических причин множество. Одна из них в том, что женщины склонны скрывать социально непоощряемые формы поведения, отрицательные стороны своей жизни. Поэтому долгие годы окружение может не замечать, что рядом с ними больной человек. Однако ее влияние будет распространяться на мужа и, конечно, на детей. Важно! Не существует женского алкоголизма, как и женского аппендицита, инфаркта или шизофрении. Есть только два направления в медицине, для которых гендерные различия принципиальны. Андрология – наука о лечении мужских заболеваний, и гинекология – женских. А алкоголизм – он на оба пола один. Первопричины алкоголизма – психологические травмы, ошибки воспитания, социальные проблемы, стрессовые условия жизни, наличие генетической предрасположенности со стороны баланса нейромедиаторов головного мозга. Все это встречается и у мужчин, и у женщин. Миф о более тяжелом и опасном женском алкоголизме кроется в устоявшихся социальных стереотипах. Общественные ожидания – женщине нельзя пить. Исторически мужчина воспринимается как кормилец семьи, а женщина – хранительница очага, воспитывающая детей. Любой ее проступок тяжелым бременем ложится на всю семью. И социальные ожидания от девушки очень высокие. Она должна быть хорошей матерью, женой, дочерью, достойно вести себя в обществе. Если мужчина злоупотребляет алкоголем, к этому относятся более снисходительно. Даже если главу семейства регулярно видят пьяным и побитым, к нему будут относиться мягче, чем к женщине с таким же поведением. Градус негодования в окружении будет зашкаливать, на ней обязательно поставят крест и обвинят во всех грехах, хотя она просто повторила модель поведения мужа или отца. Казалось бы, такие социальные стандарты скорее позитивны, ведь они призваны оградить женщину от спиртного с юных лет. Но на деле такое отношение приводит к стигматизации женского алкоголизма и только усугубляет проблему. По моему опыту, когда в клинику поступает мужчина с алкоголизмом, вокруг него всегда много родственников, и матери, и жены постоянно к ним приходят. Но если на лечение ложится женщина, не очень-то часто ее навещают близкие. Иногда они общаются с доктором по телефону, но видно, насколько вся эта ситуация им надоела, и что они и сами не верят, будто врачи смогут помочь жене, дочери или сестре. Важно, женщины не спиваются быстрее. То, что алкоголизм у женщин развивается быстрее и спиртное они усваивают хуже – миф. Это индивидуальный показатель, который зависит от многих факторов – особенностей организма, состояния здоровья, комплекции и прочего. Например, бывает, что жена хорошо себя чувствует и привозит мужа на капельницу, хотя пили они вместе 10 дней. Просто у нее организм крепче. Важно понять, у мужчин и женщин зависимость развивается одинаково. У обоих полов болезнь проходит 3 стадии. Подробнее о стадиях алкоголизма в главе «Стадии алкоголизма. Как понять, что я спиваюсь». На последней стадии женщины становятся все на одно лицо. Отечные, круглолицые, неухоженные, неприятно пахнущие, похожие на мужчин. Они стремятся не уступать сильному полу ни в количестве выпиваемого спиртного, ни в агрессии. До поры до времени, пока у женщины еще есть стремление выглядеть достойно в глазах общества, она скрывает злоупотребление алкоголем. Зачастую даже муж не знает о ее проблемах. Она встречается с подругами, куда-то уезжает, и зависимость развивается, невидимая близким. Для женщин алкоголь чаще выступает в роли антидепрессанта или успокоительного. Девушки более склонны к эмоциональному поведению, у них чаще бывают депрессии. Спиртное позволяет им смириться с окружающей реальностью, которая их не устраивает. Сначала алкоголь употребляется, чтобы расслабиться, потом это превращается в цель, которая начинает доминировать в сознании. Ей уже не до внешности, не до семьи, не до репутации. Это замкнутый круг. Женщина видит то, что осталось от ее внешности. Депрессия усиливается, и она налегает на алкоголь. Для женщин последствия алкоголизма более тяжелые, это правда. Общество возлагает на них основную роль в воспитании детей, поэтому один из наиболее печальных моментов в случае с пьющей матерью – несчастные дети. Они, не успев повзрослеть, вынуждены исполнять функции мамы, готовить еду для отца и младших братьев и сестер, ходить по магазинам, убираться дома и так далее. С мужьями-алкоголиками жены нянчатся и пытаются спасти очень долго, но пьющая женщина быстро теряет семью, обычно ее лишают родительских прав. Мать с алкоголизмом вызывает массу негодования у соседей, родственников и даже малознакомых людей, которые немедленно жалуются на нее в соответствующие органы. Для детей пьющая мать – стигма на всю жизнь. Алкоголизм отца обычно не так сильно влияет на дальнейшую жизнь ребенка, как зависимость матери. У меня был пациент, жена которого не страдает алкоголизмом, но однажды в аэропорту она позволила себе лишнего. Он вскипел, распустил руки. На него завели административное дело и потребовали пройти психологическую экспертизу. Работая с ним, я выяснил, что он рос в распадающейся семье, у него была пьющая мать. Поэтому для него, если женщина выпьет, это как красная тряпка для быка. Хотя в целом с женой у них спокойные отношения. Важно, алкоголизм у женщин излечим. То, что на женщине с алкоголизмом нужно ставить крест, большое заблуждение. Мы брали на бесплатную реабилитацию героиню передачи «Мужское и женское», женщину с выраженной третьей стадией алкоголизма. Она лишилась жилья, побывала в тюрьме. И тем не менее мы ей помогли и параллельно с алкоголизмом вылечили кучу других заболеваний. Да, через реабилитационный центр и с большими усилиями, но потихоньку ее жизнь начала налаживаться. Женщины прекрасно выходят в ремиссию, у них восстанавливается семья, налаживается жизнь. Помочь можно любому человеку. Пока он жив, надежда есть. Никого нельзя списывать со счетов. Хотите пример? Известная телеведущая Лариса Гузеева в прошлом была тяжело зависимой. После роли бесприданницы в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» Лариса неудачно вышла замуж. Муж оказался наркоманом и алкоголиком. Назло ему, как признавалась актриса, она начала выпивать. Абьюзивные отношения, в которых Ларису регулярно избивали, продолжались долгие 7 лет. Алкоголизм сломал карьеру актрисы. Ее стали приглашать в кино гораздо реже. И только случай помог Гузеевой понять, что пора завязывать. В тот вечер Лариса шла домой из магазина. Она купила себе выпивку и собиралась хорошо посидеть. Однако за ней увязались два жутких типа. Гузеева подумала: «Ну вот, дорогая, ты и приплыла. Убьют, и пикнуть не успеешь. И все из-за проклятого алкоголя». Поперлась дура за бутылкой. А дальше был долгий путь к выздоровлению. Сегодня Лариса Гузеева избавилась от зависимости. Она вышла замуж за ресторатора Игоря Бухарова и ведет одну из самых популярных программ на телевидении. Она не стесняется рассказывать о своем прошлом, чтобы показать: излечиться от алкогольной зависимости можно.